Твоя душа, моя, выставив посох острием, поймал я первого демона этого мира. Обычный демонический зверь-вампир, единственная задача которого в высасывании праны из того, на кого укажут. Ребенка Диенерис я спасу, вот только роды надо принять самому, а мелкого никому не показывать. А то местные могут запросто линчевать девушку, так как у нее в утробе кто угодно, но не человек. Что же, это было, познавательно. Впредь буду аккуратнее с местными магами. Айлзе, личная защита, ныне постоянно будет на мне не меньше, чем в 6 экземплярах. Что до дрова, то ведьма свое обещание выполнила. Рана затянулась и подсохла, лицо приобрело здоровый цвет, но, большое и жирное но, у Кхала не было мыслей, никаких, вообще. Ведьма удалила память дрова, он сейчас даже не знал, как двигаться, получалось лишь дышать. Поэтому лежал пластом на мягких подушках. Снова уйдя в невидимость, я наблюдал концерт от Диенерис, ее роды начались преждевременно, ребенок, к счастью живой, лез наружу. Вот блин, не вовремя. Ведьма как единственная, кроме меня, кто худо-бедно разбирается в акушерстве, попыталась принять роды, как я ее согнал с места и укатил вместе с дико орущей Диенерис в паланки недалеко наверх, а, кричала Дени от дикой боли. Плод пытался выбраться сам, но он был слишком большим для ее чрева. Пришлось Дени обезболить и дополнительно усыпить. Мышцы девушки расслабились и плод относительно свободно вылез из утробы. То, что я увидел, напоминало гомункул или эксперимент безумного химеролога. Объект был слеп, покрыт серой чешуей, словно ящерица, с коротким хвостом и маленькими кожаными крылышками, как у летучей мыши. Бессильная Дени была без сознания от болевого шока и не видела, что произвела на свет. Я с любопытством рассматривал продукт производства дрова. Вот как, аура у младенца не напоминала ничего из ранее виденного мной. Больше всего меня беспокоила аура мальца. Она была просто переполнена магией. Если ничего не сделать, то ребенок умрет от переизбытка магии в теле. Решив использовать школу магии вампиризма, дабы стабилизировать бесконтрольные мелкие выбросы сырой магической силы. Они не опасны для меня или окружающих, но вот самому ребенку они вредят довольно сильно, расшатывает ауру. Высасывание маны, словно насосом откачивает излишки магической силы, постепенно приводя ауру младенца в норму. К слову говоря, аура, когда более-менее стабилизировалась, начала сама по себе скручивать какой-то конструкт, который я распознал как превращение во что-то. Это странно. Отвратительный вид младенца с чешуей и крыльями начал меняться на обычный облик. Серая грубая с чешуйками кожа менялась на обычную розовую. Крылья медленно всосались в спину, а подернутые белесой пеленой глаза приобрели обычный карий цвет с фиалковой радужкой. Белый ежик волос робко пробивался через кожу головы, создавая впечатление, я держу в руках совершенно обычного младенца. Когда Дени очнулась, я вкратце рассказал, что произошло и чем это грозило ее малышу. Диенерис была в ярости. Аура бурлила от осознания предательства и горечи от потери мужа и возможной потери ребенка. Я появился как раз, когда оставшиеся дотракийцы собирали костер, на котором собирались сжечь уже труп дрова. Диенерис не смогла пробудить Кхала от беспамятства, я тоже разводил руками. Увы, но починить чужой разум, даже если бы хотел, не мог никак. Диенерис была в глубоком горе, и все время отдавала малышу, которого назвала Риева, в честь своего погибшего брата. Пока Дени топила отчаяние в заботе о ребенке, некогда великий Кхаласса распался на части. От него осталось от силы человек 100, остальные разбрелись кто куда. Не смогли уйти только кровные всадники, несколько стариков, 20 рабов и те, кому некуда возвращаться. Уже глубокой ночью кровные всадники вытащили труп их Кхала и аккуратно положили в центр будущего пепелища. Саму ведьму хотели сначала убить, но Диенерис распорядилась сжечь ее. Диенерис взяла все 3 подаренных на свадьбу яйца драконов и вознамерилась взойти на костер вместе с дрова. Джорах пытался убедить Кхалиси не делать этого, но куда ему? Не дипломат он, не дипломат. Я в свою очередь не препятствовал, зная про ее сопротивление огню. Ребенка Дени отдала на кормление одной из своих служанок. По сигналу Кхалиси кровные всадники поднесли факелы к дереву, и костер загорелся. Поначалу огонь робко тлел, никак не стремясь разгораться, но все больше смелел, собираясь взять все, до чего дотянется. Дым от костра становился все гуще, пока не скрыл фигуру Диенерис в пылающем огне. Пламя плясало вокруг, словно огонь ожил и решил лично сопроводить Дени к ее судьбе. Рев костра заглушал крики Мирри Маздуур, ведь она, по сути, горела заживо. Прежде, чем разжечь костер, дерево и ведьму обильно облили маслом. Внезапно раздался треск, пробившийся прямо сквозь ревущее пламя. Спустя минуту в этом огненном аду раздалось еще два. Раздался чей-то громкий крик, пробившийся сквозь стихию. Мне пришло осознание. Драконы вновь явились в этот мир. Глава 15 Кварт. Наблюдать за выходящей из целого инферно целой и невредимой девушкой было как минимум приятно моему глазу. Пусть Дени еще маленькая для меня в плане постельных утех, но фигура у нее была вполне зрелой. Абсолютно голая девушка стояла посреди выжженного огнем пятна. Обе ее груди посасывали двое ящериц. Драконы. Один был золотисто-кремовый, другой ядовито-зеленый с оттенком бронзы. Оба дракона сосали грудь матери, практически не отвлекаясь. Размером драконы были чуть больше крупной кошки. Длинное змеевидное тело, перепончатые крылья, как у летучей мыши, узкая голова с костными наростами. Но ничего, драконы вырастут и станут для нее и ее сына прекрасной опорой. Из-за спины Диенерис вылез еще один дракон. Черный с красными пятнами ящер был немного больше остальных, а его мордочка гневно выдыхала легкий дымок, говоря всем присутствующим, что он дракон. Я вызвал посох и неспешно начал подходить к матери драконов. Будущий дракон настороженно следил за мной и слегка шипел, поминутно расправляя пока маленькие крылья. Будущие Визирион и Риегаль пока что пытались наесться досыта и не обращали на меня внимания. Остальные люди в это время с обожанием наблюдали за чудом. Диенерис же подняла голову вверх и увидела на светлеющем небе красный росчерк кометы. Служанки Дени тоже обратили внимание на комету и сочли это божественным знаком. Мой чуть презрительный хмык не услышал никто. Драгон, перестав шипеть, заинтересованно осматривал меня и в особенности мой посох. Ребенок Дени, наконец, успокоился и неторопливо ворочался на руках у служанки Дотракики, поминутно то просыпаясь, то вновь засыпая мертвым сном. Подозреваю, что он чувствует присутствие драконов, хоть и маленьких. Все присутствующие люди склонили колени перед девочкой с тремя огненными ящерами. В аурах людей отчетливо просвечивало благоговение и немного страха. Я был единственным, помимо кровных всадников, кто подошел к легендарным в этом мире существам. Будущие Визирион, а также Риегаль оторвались от груди Дени и негромко зашипели, словно пытаясь отогнать неожиданного гостя. Будущий драгон взобрался ей на плечо и просто наблюдал за окружением. Сама же Диенерис не произнесла пока ни слова, но с не меньшим шоком наблюдала за появившимися драконами. «Они такие красивые», — завороженно произнесла Дени, беря золотистого дракона на руки. Он не возражал. Зеленый и черный драконы облюбовали ее плечи, что создавало довольно интересную картину. Внезапно она осознала, что радует своими прелестями все мужское население и, смутившись, велела принести ей одежду. Темноволосая служанка с пронзительными черными глазами из числа бывших рабынь мигом метнулась в шатер и принесла принцессе драконов какое-то тряпье. Аккуратно сняв с себя драконов, она быстро оделась, а затем те вновь оккупировали тело Дени, используя его как личную карету. Джорах, не веря своим глазам, переводил взгляд то на Дени, то на ее сына, а также наблюдал за драконами. Итогом размышлений бывшего работорговца стал низкий поклон головы, когда матерь драконов прошла мимо него. Я не спеша шел за ней, пока путь мне не преградили нынешние кровные всадники Диенерис. Ребенка, которого я успел привести в нормальный вид, Дени тоже унесла с собой. Ведь теперь по факту, у нее не один, а четверо детей. «В чем дело?» — спросил я на общем языке семи королевств, опершись на посох. Дотракийцы что-то пытались мне сказать, но Джорах спас их от незавидной участи переводчика, ведь дотракийский язык я не знал и учить я его не собираюсь. Они говорят, что Кхалисе нужен покой, и тревожить ее вам не стоит, вклинился незаметно подошедший Джорах. Передай им, что я ненадолго, негромко велел я, готовясь если что усыпить стражей и войти внутрь шатра Кхала. Джорах насупился, а в ауре проступило негодование, но слова он передал. Немолодой дотракиец с огромным луком за спиной с сомнением поглядел на своих коллег, но слово Джараха явно имело здесь определенный вес. В итоге меня пустили к Кхалисе. Девушка лежала на подушках, свернувшись калачиком, драконы тоже, обвив ее своими телами. Ребенок лежал подле груди Диенерис и сосал ее. Один из драконов лег рядом с ним и внимательно наблюдал за остальными. Со стороны это так мило смотрелось, что я даже немного полюбовался сей картиной. Вдруг из-под подушки выполз черный дракончик и немигающим взглядом уставился на меня. Что странно, он не издал ни единого звука и с неприкрытым любопытством смотрел на меня. По ауре дракончика было четко видно, что он именно дракон, а не виверна или смисок. Ум для едва родившегося существа был уже на уровне ребенка лет 7, что очень много. Как жаль, что я не могу посмотреть, что творится в голове дракончика. Его аура совершенно дикая и буквально пылает различными цветами. Магия разума была бы очень кстати, как и телепатия, в общем-то. Моя аура не была скрыта, ведь мало кто может ее видеть в этом мире да и читать, наверное, тоже. Предупредительный хмык Джараха был, мягко скажем, неожиданным, а дракончик ощерил пока еще крохотные зубки и издал длинный шипящий звук. Остальные ящеры мгновенно отреагировали, а чуть позднее сама Диенерис обратила на нас внимание. Ее усталый взгляд явно говорил о том, что она не хочет видеть никого. Джорах витиевато извинился за меня, но Дени отослала его прочь. Сама же Матерь Драконов наблюдала за мной, вернее, за тем, как я смотрю на ее детей. Джорах прожег меня завистливым взглядом, но приказу выйти повиновался, оставив нас наедине. «Что вам угодно?» — спросила Дени. Ее голос был ровным, но в ауре царило беспокойство. Взгляд к Халисито и дело падал на ребенка и успокоившихся драконов. «Мне бы хотелось узнать ваши дальнейшие планы», — ответил я, транслируя заклинание умиротворения, от чего Диенерис спокойно вела беседу. Ребенок тоже не подавал беспокойства, а драконы умиротворенно сели на плечи Дени. Смотрелось мило. Мои солнце и звезды хотел после покушения на меня идти на 7 королевств войной. Но теперь, когда он погиб по прихоти ведьмы, я не знаю. Мои драконы пока малы и не могут даже себя защищать, как и мой сын. К тому же я сейчас очень устала, давайте поговорим об этом позднее, ответила Дени, скрывая солидный зевок. Я, решив в дальнейшем не мешать, вышел, но перед уходом посмотрел на черного дракончика. Тот тоже зевнул и, выпустив небольшое облачко дыма, устроился возле головы Диенерис на самой большой подушке. Следующие несколько дней Кхалосар имени Диенерис Таргариен просто стоял на месте. Лагерь был разбит неподалеку от реки Скахазатхан, так что проблем с водой и едой у нас пока не было. Дракончики постепенно осваивались в мире и понемногу начинали добывать себе пропитание. Мыши, крупные жуки исчезли буквально за несколько дней, но им этого было мало. Драконы, по моим наблюдениям, все время хотели есть. Драгон, Дени именно так назвала черного дракончика, пока недоверчиво, но позволял мне находиться рядом с ним. В первый раз, когда я подошел к нему во время трапезы, он грозно зашипел и выпустил облачко серого дыма. Я, конечно, мог бы забить на это дело, но мне было интересно. Но ничего, вода камень точит. Несколько дней новоявленный Кхалосар просто отдыхал и набирал себе припасов на долгую дорогу. По оговоркам Джараха я понял, что Диенерис собирается топать через Красную Пустошь именно туда, куда указывала комета. Пожав плечами, я отправился с ними. Что-то мне подсказывало, что моя помощь еще очень пригодится Дени. К слову, она не была против. Спустя неделю путешествия, для меня комфортно, для остальных, не знаю, драгон, как правило, после сытного обеда, начинал учиться летать, да и другие драконы старались не отставать. Как я понял, драгон считается старшим, а следовательно более авторитетным. Что было еще более интересным, однажды я проснулся, а прямо напротив меня стоял миниатюрный ящер, грозивший в будущем вырасти в огромную рептилию. Он смотрел на меня, я смотрел на него. Как жаль, что анимагией я не владею. Мог бы тогда без проблем договориться с драгоном, да и любым другим животным. А интересно, тут водятся василиски, как в Гарри Поттере. Потом надо будет уточнить. Дракон выразительно смотрел на меня своими глазками с вертикальным зрачком. Я удивился, ведь обычно он бесился со своими сородичами, играя или охотясь на дичь. Дени же на довольно частых привалах старалась проводить с ребенком и драконами все время, иногда забывая про еду и сон, но ретивые служанки неустанно напоминали ей об этой необходимости. Сам я питался едой, которую набрал еще в Королевской гавани и Винтерфилле, благо запас у меня солидный, и иногда подкармливал драгона и других драконов, если они прилетали ко мне. Надо сказать, что желудок у драконов, даже у самых маленьких, был обширным и способен вместить в себя довольно много пищи. Маны для насыщения драконов мне не очень жалко, тем более, что она была отчасти драконья. Туркан Найрат Мирит делился маной настолько щедро, как может делиться маной пленник посоха из обсидианов Раи. Путешествие пешком успокаивало и настраивало на самые различные мысли. Одна из самых назойливых мыслей касалась получения восьмой оболочки души. Учитель Фэй много раз говорил о ней, а также о способах ее получения. Мне он рекомендовал получать ее, просто нарастив, пропуская энергию через второе, шестое, седьмое начало и атман. Четвертое начало души в моем случае это квинтэссенция двух первостихий, которые правили балом в мультивселенной. Сочетание этих оболочек, вернее, усиление их потоками маны из Науса, теоретически, если верить учителю, должно спровоцировать начало роста восьмой оболочки, и всего за несколько лет можно щеголять почти абсолютным бессмертием. На самом деле существует немало способов получить бессмертие. Можно постепенно накачивать свою душу энергией, заставляя ее вырабатывать все больше и больше. Обычно бессмертными становятся апостолы богов. Светлые превращают их в небожителей, темные в демонов. Каждый демон или ангел может жить столько, сколько захочет, но у этого способа есть свои подводные камни. Во-первых, у тебя есть сюзерен, и неважно кто это. Сам факт слегка бесил, ведь если можно дать восьмое начало, значит можно и отобрать. Поэтому я не стану рисковать своей душой с целью отобрать ее. По сути, восьмое начало не дает стареть, а вернее отменяет регресс, причем во всем. Ведь потеря памяти, знаний, навыков, молодости тоже регресс. По большому счету это грамотный симбиоз второй, шестой и седьмой оболочки души. Вторая оболочка дает телу жизнь, шестая есть память и знания, а седьмая – это магия. Через две недели походов по пустыне ко мне подошел Джорах и относительно вежливо попросил меня подойти к Диенерис Таргариен. Я, никуда не торопясь, проследовал за ним в шатер Диенерис. Халассар Диенерис остановился рядом с проходом в Красную Пустошь, а дотракийцы набирали в бурдюки воды для себя и лошадей. Женщины выискивали съедобные коренья и ягоды, еще часть мужчин охотилась на местную дичь. Одним словом, Диенерис тщательно готовилась к переходу сквозь пустошь. «Приветствую, маг», — ровным тоном поздоровалась Дени, едва я вошел в шатер, бывший одним из немногих мест, куда солнце светило хуже. Все те, кто сейчас был в Кхаласре, мучились от дикой жары. Даже мне было слегка жарковато, но парочка заклинаний из раздела криомантии поправляла дело. Зимнее дыхание и аура стужи прекрасно работали, но, увы, недолго, и эти чары приходилось обновлять каждые 4-5 часов. Единственные, кому жара не мешала вовсе, были Дейнерис, ее сын Риева, Драгон, Визирион и Риегаль. Рожденные в огне, они не воспринимали жару, но как любые теплокровные создания прекрасно чувствовали холод. В те моменты, когда я экспериментировал с криомантией, ни одного дракона поблизости не было. «Приветствую, бурерожденная», — ответил я, подмечая в ауре Дени гордость за свое имя. Еще бы, прозвище довольно громкое и приятно ласкало слух правительницы. «Мне необходимо поговорить с вами», — сказала Дени, устраиваясь поудобнее на подушках. Риева мирно дрых на руках у одной из служанок. Визирион и Риегаль прижались к ней по бокам, а Драгон устроился у нее на коленях. В мыслях я ему немного позавидовал. Драгон будто уловил мои мысли и устроился еще вальяжнее, чем раньше. Он что мысли читает? «Я вас внимательно слушаю», — ответил я и создал из земли большое кресло, в котором с комфортом устроился. От Бжараха явно потянуло завистью и негодованием. «Как ты смеешь сидеть в присутствии Кхалиси?» — высказал он мне. «Бжарах, ну какая разница? Я пока не королева, а он не мой слуга или раб», — ответила Диенерис, не дав мне открыть рот. Впрочем, тот заткнулся и более не лез в беседу. «Что вы знаете о драконах?» — спросила Диенерис. «А что вас интересует?» «Все», — ответила Дени, поглаживая Риегаля по хребту. Тот млел от удовольствия и лениво махал крылышками. Визирион, увидев, что ласка мамы ему не достается, подполз за лаской ко второй руке последней из таргариенов. Драгон же не двигался, внимательно оглядывая людей вокруг. «Ну тогда слушайте», — начал я. «Драконы — это древние разумные ящеры. Интеллект их бывает настолько велик, что намного превышает человеческий. Размеры драконов не ограничены, они растут всю свою долгую жизнь. Еда для них одна – мясо. Даже у самых маленьких, только не сырое, его они тупо не будут есть. Поэтому природа снабдила их огненным дыханием. Кого конкретно есть им без разницы, животные или люди. Они для них мясо. Дрессировать их могли только те, в ком течет их кровь, и кого они признали хозяевами. То есть таргариенов или иных драконьих наездников. Но как же тогда последние из драконов были чуть больше кошки? Спросила Диенерис. Я не проводил исследований на эту тему, но у меня есть гипотеза. Видите ли, кроме драконов есть еще такие существа, как виверны. Они похожи на драконов внешне и даже повадками, но они слабее их, намного слабее. Последние драконы скрещивались с вивернами, ввиду того они слабели и вырождались. Это выражалось в размере и интеллекте. Вывод. Эти драконы реально последние. Я проверил их. А как их дрессировать? Я никогда не дрессировал драконов, если вы об этом. Но если вы дадите мне возможность близкого контакта с одним из них, я думаю, что смогу выяснить. Нет. Неожиданно воскликнул Джорах, как единственный помимо Дени говоривший на общем языке, Кхалиси, он колдун, и ему нельзя доверять ваших драконов. Во-первых, я не колдун, а маг, во-вторых, тебя никто не спрашивал. Я думаю, леди Диенерис сама решит, что делать с ее драконами. Я всего лишь высказал предположение и нет, я не собираюсь их убивать. Что бы ты там ни думал, довольно. Повысила голос Дени, видя, как Джорах снова открыл рот. Ну а вообще, куда мы, собственно, направляемся? Спросил у Дени. Та кинула взгляд на Мормонта и ответила, что они идут по направлению красной кометы. Мол, это какой-то знак свыше. Мне с трудом удалось сохранить на лице невозмутимость. Чушь какая-то. Впрочем, плевать. Я мало путешествовал, поэтому был за любую движуху, кроме войны и голодовки. Архимаг, я могу попросить вас еще кое-что. Попросить вы можете все что угодно. Ответил я. Все что угодно. Впала матерь драконов в небольшой ступор. «Попросить вы можете все, что пожелаете», — ответил я. «Действительно, попросить она может все. Вопрос в другом. Буду ли я делать это вот все что угодно? Я помню, вы вызывали дождь не так давно. Конечно, вы хотите дождь. Быть может, снег». Заинтересовался я, мысленно прикидывая нужные заклинания из моей книги. «Не помешает, конечно, но я не об этом. Что еще вы можете?» Проще сказать, что я не могу. Я не могу создать адамант, не могу переместиться во времени назад, не могу создать что-то из ничего и не могу разрушить душу и не умею лазить по мозгам. Многие мои заклинания требуют некоторых условий для использования. Поэтому я не всемогущ. Пока, не всемогущ. А вы можете помочь мне и моим людям добраться до цивилизации? Спросила девушка, поглаживая черного дракончика по шее, задевая спиной костяной нарост. «Могу, но мне нужно знать, куда именно вам надо. Я слышала, что где-то в пустыне находится город Кварт, именуемый жемчужиной этих земель», — ответила Дени, бросив взгляд на Джараха. Тот гордо приосанился от завуалированной похвалы. «Ну, я могу попробовать переместить вас в Пинтос или вообще в Вестерос. Вот будет забавно», — представил я, как прямо в королевском дворце приходит Дени и скидывает наглого блондинчика с трона. «Не думаю, что нам сейчас нужно в Вестерос», задумчиво протянул Мормонт, поглядывая на выход из шатра. «Это я и так знаю», повысила голос Диенерис. «Ну тогда такой вариант. Помочь вам добраться до Кварта и сразу вопрос, что вы готовы мне предложить за мои услуги? Кхалиси, тебя щедро вознаградят». «Чем? Золотом, конечно», желчно сказал Джорах Мормонт. «Золото мне не нужно, я могу стать богатым настолько, что ланнистеры, так гордящиеся своими шахтами, покажутся нищими бродягами. В знак того, что я не вру, врать вообще вредно для ауры и в целом, я трансмутировал одинокий камень, лежащий рядом с ногами Дени, в здоровенный золотой слиток». Джорах уставился на бывший камень круглыми глазами. Дотракийцы поглядели на меня с нескрываемым обожанием, Дени же жадно пожирала меня глазами. Не могу сказать, что ее взгляды мне нравились. Уже, небось, прикидывает, как бы заставить меня клепать для нее золото. Ведь этот драгоценный металл может решить практически все проблемы. Джорах, что-то прикинув в уме, торопливо подошел к Дени и яростно зашептал в ухо Кхалиси. Сначала Дени пыталась отмахнуться от Мормонта, но после слов «золотые мечи», которые я услышал, Халиси взглянула на меня с восхищением. Гарол, я впечатлена вашими возможностями. Вы можете помочь мне с походом на 7 королевств. Опять же, возвращаясь к вопросу об оплате, что я за это получу? Спросил я. Самому интересно, что же она может предложить? Дракона, любого на ваш выбор. Тут я позволил себе очень удивиться. Личный дракон — это очень круто. Никто не посмеет мне сказать, что я мелочусь, ибо кроме маны мне ничего больше не нужно, а клепать банальное золото я могу хоть круглосуточно. Ну ладно, не совсем круглосуточно, но очень долго. Пока что я могу его сделать из камней, грязи, но хочется большего. Осталось научиться делать его из маны. Не достиг я еще того уровня в материализации, чтобы металлы или драгоценные камни из воздуха делать. Из подручных средств, пожалуйста. Ну ладно, и так сойдет. Я склонен согласиться с вами. Однако мы ведь не варвары, заключать договоры просто на словах. Составим договор. Да, конечно. Пусть вам поможет Джорах как мой первый рыцарь и советник. Не возражаю. Спустя 2 часа шипения от Джораха, и почему я его терплю. Мы составили договор, который я напитал маной, придав тому настоящую законность, о чем я заранее предупредил Диенерис. Ведь именно она должна будет расписаться в договоре. Мне от Диенерис нужен был только дракон. Диенерис, 3 или 4 раза прочитав договор, подписала его кровью, как и я. Условий как таковых было немного. Я помогаю Дени забраться на железный трон и не допускать ее гибели ровно до момента, как ее провозгласят королевой Вестероса. Также Диенерис попросила меня помочь с некоторыми бытовыми проблемами. Первоочередной проблемой была еда, точнее, ее малое количество. Кровные всадники и немногие оставшиеся дотракийцы, конечно, охотились на местных животных, но покрыть потребность в еде они не могли. Женщины занимались собирательством, но тоже без особых успехов. Пришлось забить даже некоторых старых лошадей, хотя дотракийцы были против. Однако голод быстро меняет подобное мнение. В Кхаласаре Диенерис чуть больше 100 человек, исключая драконов, а есть хотелось всем. Пусть мы довольно далеко зашли в Красную Пустошь, но водой я обеспечивал на регулярной основе, раз в 2-3 дня лил дождь, о чем я предупреждал остальных. Когда я стал материализовывать еду, дотракийцы смотрели на меня как на бога и вовсю благодарили великого жеребца, хотя каким он тут боком, понять было нельзя. Дракон-драгон был торжественно передан мне в руки тем же вечером и переименован в Смауга, чему я долго позднее смеялся. Судя по мордочке и ауре, дракон был вполне доволен. Остальные драконы остались с мамой и братом, а новоиспеченный Смауг терся подле меня. Дело в том, что я предположил, что драконы не просто большие животные, а скорее магические, ведь они были пробуждены с помощью магии, правда, как именно, я пока не разобрал, но сделал заметку в памяти вернуться к вопросу позднее. Так как я маг многопрофильный, то попробовал подать в пространство ману. Смауг, как и ожидалось, сразу подсел поближе и, открыв маленькую пасть, принялся заглатывать источаемый эфир крупными кусками. Я подавал сначала обычную ману, то есть нейтральную, которая идеально подходит любому, кто умеет ее впитывать, потом попробовал подать ману огня, все-таки я немного пиромант. Смауг торопливо пожирал огненный эфир, словно боялся, что больше его не будет. Вот это сыграло интересную роль. Аура Смауга и так впитывала ману, но скорее всего он не подозревает об этом. Мана была солнечная, ибо этот ресурс был постоянно всегда. Аура дракончика после вливания чуток подросла, мизер, конечно, но сам факт. Мне стало очень интересно, и поэтому я решил увеличить концентрацию маны. Смауг захлопал крыльями, и к нему моментально присоединились остальные драконы. Эфира было много, а дракончики ели за 3. Больше всех ел, конечно, Смауг. Ауры дракончиков подросли, что немного сказалось на теле. Смауг увеличился на несколько сантиметров, а Визирион и Риегаль немногим меньше. Изменение размера драконов прошло незамеченным для всех остальных жителей Кхаласара. Диенерис приняла решение идти дальше. С моей поддержкой в виде частого и продолжительного дождя, который стал получаться все лучше и лучше, она и ее немногочисленный Кхаласар неспешно двигались в сторону Кварта. Кровные всадники уже успели ускакать вперед и выяснить, где конкретно расположена эта жемчужина Красной Пустоши, и взахлеб рассказали о саде костей, что раскинулся неподалеку от его стен. Я не понимал, что говорят эти варвары, но меня любезно просвещали Джорах и Диенерис, дублируя сказанное на общем языке. Я не воспринимал это всерьез, ведь я могу с комфортом устроиться и в жаркой пустыне, и в ледяных пиках без малейшего дискомфорта. Пару недель неспешного хода по пустыне, и мы наконец дошли до кварта. Что сказать? Практически белые стены, кованые ворота. На стенах и паре башен выглядывают лучники и арбалетчики. Серьезный подход к безопасности. Хотя, с другой стороны, этот город находится на самом краю света, а дотракийские кхолосары не заходят так далеко на юг. Драконы заметно нервничали, а Смаук, облюбовавший мое плечо, буквально источал волны нервозности и страха. Я же потоками нейтрального эфира пытался успокоить рептилию, что в итоге получилось. Когда наша немаленькая толпа подошла на расстояние около 100 метров от крепостных стен, недалеко от нас упала стрела без наконечника. Диенерис вышла вперед и зычно потребовала пустить ее в кварт. У нее на общем языке попросили сказать свое имя. Она представилась, Диенерис Бурерожденная из дома Таргариенов, законная наследница Железного Трона, защитница Семи Королевств, законная королева Андалов, Райнаров и Первых Людей, неопалимая, Кхалиси Великого Травяного Моря и Матерь Драконов. Может, стоит поскромнее, вы пока не королева и вряд ли ей станете в ближайшее время, шепотом сказал я ей на ухо. Смаук чуть рыкнул и выдохнул клуб серого дыма, словно подтверждая мои слова. Дени не успела мне ничего ответить, как ворота города Оазиса раскрылись, и нам навстречу вышло около 30 воинов с копьями и щитами. Дени слегка испугалась, но я вовремя взял ее за руку и вышел чуть вперед, опираясь на посох. Заклинаниями я был забит по самые ноздри, посему ничего страшного не ждал. Да и что они могли мне сделать? Вслед за бойцами вышло 13 человек в очень богатых одеждах. Еще столько же бойцов вышло и встало за ними. «Приветствую вас, Бурерожденная, на пороге нашего города», — взял слово бледнолицый тип, явно страдающий от ожирения, но тем не менее двигался он изящно и с некой грацией. «Вы знаете меня, милорд?» — спросила Дени, прикрываясь рукой от солнца. «Только понаслышке, Кхалиси. Я не лорд, а простой купец. Вас также называют матерью драконов», — чуть сощурился жирный. «Аура была обычной, ничего выдающегося. А как мне называть вас?» Смело спросила девушка, оглядываясь на своих людей и, в частности, на небольшую клетку, прикрытой тканью. Именно туда Дени всеми правдами и неправдами затолкала Ригаля и Визириона. Смаук лезть в клетку не захотел категорически, да и я не дал бы. Поэтому я просто скрыл его невидимостью. Он не возражал. О, мое имя слишком длинное и слишком сложное для чужеземцев. Я лишь торговец пряностями, но вместе мы, 13, толстяк оглянулся назад, правители и защитники кварта, величайшего города из всех, что были и будут, пафосно закончил он. Ауры у остальных были вполне заурядными, кроме худощавого человека лет 50 с впалыми щеками, синими губами и гладко выбритой головой. Он явно был маг. Слабый, конечно, но многие чародеи берут именно искусством, а не грубой силой. Мне очень захотелось пообщаться с коллегой по ремеслу. Красота кварта легендарна, решила Дени польстить торговцу. Дохлый номер. Такие, как он, давно не обращают на лесть внимания. Кварта, небрежно поправил ее толстяк. Кварта, повторила Дени, вызвав снисходительную улыбку у торгаша. Можно нам увидеть драконов? Спросил жирный, с интересом осматривая нашу толпу. Дени обернулась на Джараха. Я решил вмешаться. Выйдя вперед, я снял невидимость со Смауга, и на него уставились множество глаз. Особенно выделялся взгляд мага. Жаждущий и алчный, на заметку, не оставлять дракона без присмотра. Поразительно, он настоящий. Аура жирного выражала полный восторг от увиденной экзотики. Какой же еще, ответил я, начитывая личные защиты для себя и Смауга. К моему удивлению, на его ауру защита легла свободно и в количестве 3 штук. Удивительно, мой друг, взяла слово Дени, у нас нет ни воды, ни пищи. Мы шли через пустыню много недель. Простите, а где остальные драконы? Вы их покажете. Взял слово маг. Аура выражала сплошь нетерпение. Покажу. Как только мы немного оправимся от голода и жажды, веско ответила Дени, чувствуя стоящего за спиной рыцаря. Толстяк отошел к своим собратьям, и те негромко стали переговариваться между собой. Усилив слух магией, я услышал много интересного. Почти половина из 13 предлагала попросту убить нас и забрать у смуглого урода, то есть меня, дракона. Взяв всех шестерых на заметку, продолжил беззаботно наблюдать за копошением 13. Другая половина, в числе которых был толстяк, негр и маг, предлагала не спешить с выводами и пустить в город. Наконец, закончив переговоры, толстяк вышел вперед и дважды хлопнул в ладоши. Ворота кварты медленно открылись настежь, открывая шикарный вид на город. Воистину оазис в пустыне. Резкий контраст между жаркой пустошью, где нет ничего, и цветущим садом положительно сказался на настроении дотракийцев и Диенерис в частности. Когда ворота захлопнулись, гвардейцы города разбрелись по своим делам, а к нам подошел высокий негр с длинным кинжалом на поясе, что был в числе тех, кто голосовал за то, чтобы пустить нас в город. Обращался он к Дени. «Мое имя Ксара Ксаан Даксос, я один из 13». «Я заметила», — чуть отстраненно ответила Дени, вовсю разглядывая город. «Вам нравится?» — спросил негр, показывая рукой кварт. «Правду говорят, что этот город, как оазис в пустыне. В самом деле», — усмехнулся Ксара. «Где вы намерены остановиться?» «Ммм», — сообразила Дени, что, оказывается, у нее тут нет резиденции или хотя бы дома. «Я не знаю, не думала об этом. Предлагаю разместить вас и ваших людей у меня в поместье. Я богатейший человек кварта, а мой дом пустует, ибо живу я один, не считая рабов, конечно. С удовольствием приму ваше приглашение, Ксара Ксаан Даксос», — чинно ответила матерь драконов. «Что вы, для вас просто Ксара», — улыбнулся купец, — «пройдемте за мной». Я же тем временем, вновь накинув невидимость на Смауга, шел за Диенерис, попутно отмечая, куда мы идем. Ксара свободно шел по вымощенной камнями дороге к большому поместью неподалеку от большой башни. Присмотревшись к ней, я понял, что не могу понять, есть ли кто-то внутри. Магический взор не мог проникнуть туда, что уже настораживало. Помнится, человек-скорпион говорил, что сильнее меня мага здесь нет, но это не значит, что тут лохи обитают. Трехглазый ворон яркое тому подтверждение. За нашей процессией неспешно следовал тот самый маг, которого я приметил у ворот. Я остановился, пропуская дотракийцев вперед, дожидаясь, когда маг приблизится ко мне. Так и случилось. «Здравствуй, собрат по искусству», — обратился я к худому человеку. «Разве?» — картинно удивился он. «Именно. Мое имя Горол. Титул архимаг. Пят Прей. Колдун из дома бессмертных. Интересно», — сказал я, зажигая огненный шар в руке. «Пиромант я или погулять вышел?» «Поразительно», — вдохновенно сказал Прей, однако аура выдала жуткую зависть напополам с гневом. «И как это сочетается?» «Сам в шоке. А чем владеете вы?» «Это не секрет, колдуны из кварта не закрытое сообщество магов в отличие от гильдии Асшея». «Гильдии. В сериале да и в книге я ничего подобного не припомню. Некроманты, маги крови, заклинатели теней и даже призыватели демонов», — поведал мне эту информацию Прей, «а наша гильдия колдунов специализируется, в основном, на магии иллюзий, вроде таких», — сказал я, создавая рядом с собой Дагпиля. Пят Прей недоверчиво потрогал иллюзию и с нескрываемым уважением посмотрел на меня. «Можно сказать и так», — сказал он, создавая свою копию рядом с моей. «Надо сказать, что Дагпиль Прея был хуже моего, по ауре видно. Мой Дагпиль может даже колдовать, если я ему прикажу. А ваша иллюзия может что-нибудь?» — спросил я, пристально изучая ауру мага. «Увы, но моя копия может не больше, чем простой человек. Скажите, Горол, а как вы избавились от эффекта вечерней тени?» «Эффекта чего?» — не понял я. «Ну, любой колдун или маг должен пить вечернюю тень для увеличения его магических сил. От нее синеют губы, а тело худеет. Вы же явно маг, но у вас нет отличительных признаков, что вы употребляете этот напиток. Что за вечерняя тень для начала?» «Вечерняя тень – это напиток, позволяющий нам, магам, колдовать в должной мере, не затрагивая жизненных сил. А то, что вы не некромант, не заклинатель теней или призыватель демонов, видно сразу. Вот как? Ну я могу вас разуверить. Я иногда балуюсь демонологией и некромантией, а с тенями я не работал на практике никогда. Простите, но вы не похожи на некроманта, ведь они все старые и уродливые под стать этой магии. Вы имеете в виду, что магия оставляет свой отпечаток на колдующем?» «Да, это так. Но в разумной мере, если колдовать разными разделами плюс фильтровать свои желания, то все будет в порядке. Пят Прий замолчал и попрощался, заверив, что мы еще увидимся. Я же пошел в сторону удаляющихся дотракийцев, ведь они никуда теперь без своей госпожи. Придя к дому Ксара, я был несколько удивлен. Его дом напоминал скорее дворец. Стены, окружавшие его, были толстые, хоть и невысокие. Подходы к дому охраняли полуголые мужики с ятаганами и небольшими щитами, на которых была эмблема Кварта. Значит, это что-то вроде золотых плащей в Королевской гавани. Кстати, как там ученик, я уже давно его не видел. Перехватив Джараха и сказав ему, что мне надо отбыть на некоторое время, я попрощался и телепортировался в Винтерфилл. Глава 16. Писец подкрался. Солнце на севере клонилось к вечеру, а в Винтерфилле зажигались костры и факелы, ибо ночи здесь холодные. Телепортировавшись к Джону в комнату, я обнаружил там леди Китилин, Робба и Неда Старков. Они что-то обсуждали. Мое появление было для них, мягко скажем, неожиданным. Робб, не признав меня, схватился за меч, но Кэт его остановила. Нед смотрел на меня волком. Что такое? Почему атмосфера, будто кого-то хоронит, а то ты не знаешь? Презрительно произнес старший Старк. Ты обрек меня на участь дозорного. Было бы лучше, если бы ты сдох, Старк. Ухмыляясь, ответил я. Ситуация немного меня забавляла. Отец, почему он позволяет себе так говорить? Подал голос Робб. Потому что я прав, мальчик, и он об этом знает. Знаешь, что могло бы произойти, если бы я не вмешался в конфликт? А я тебе расскажу. Твоих сестер быстренько выдали бы замуж за каких-нибудь выползков Ланнистеров. Сансу за Тириона, к примеру, Арью за Ланселя. Это в лучшем случае. Твоего брата давно бы закопали в крипте Винтерфилла, а тебя самого убили бы. Итог какой? Дом Старков прекратил бы существование. Тебе сейчас стоит думать о севере, а не о поруганной чести. Эдгард, обратился я к Неду, ты был у драконьего камня. Старк кивнул. Я прочел в его ауре гнев и каплю смирения. Ну хоть так. Что сказал Станис? Спросила жена. Робб во все уши слушал Эдгарда, на минуту забыв, что не один в палате Винтерфилла. Он принял информацию к сведению и попросил не мешать. Красная жрица сообщила, что его величество свяжется с нами, когда придет время. Да, не густо, прокомментировал я. Вы поможете нам? Спросила Китилин. А что вы готовы предложить мне за помощь? Мы не так богаты, как Ланнистеры, но кое-что и у нас есть, ответил Робб с надеждой, глядя на отца и Китилин. Вынужден отказать, сказал я. Дело в том, что я уже помогаю Дейенерис Таргариен вернуться на трон. Она же дочь безумного короля. Вскинулся Робб, а Эдгард скромно потупил взгляд. И что? Она превратит страну в руины. Ее отец сжег моего отца и удавил брата, вставил слово Нед. Со мной вряд ли. Я не дам творить беззаконие. И потом, тебе то что? Ты теперь никаких прав не имеешь. Ты дозорный на стене. На этих словах Робб Старк кинулся на меня с голыми руками. Реакция сработала раньше мозга. Телекинезом я поймал его за горло. Тот захрипел от натуги и попытался разжать магические тиски. Пока безуспешно. Я так понимаю, что этот молодой человек хотел убить меня. Ледяным голосом поведал я. Семейство Старков зависло, как первый пентиум. Хрр, по, г, т, пу, с, хрр, ти, что-то прохрипел Робб. Телекинетическая хватка немного усилилась, уменьшая доступ к кислороду. «Отпустите его!» – завизжала Китилин. Нед вскочил на ноги. «Сопляк посмел напасть на меня. Будете отрицать!» – придавил я взглядом родителей. «А раз он напал, то должен понести наказание. Я сам накажу его, он все-таки мой сын. Нет, Старк, я накажу его. 5 ударов моей цепью», – сказал я и телепортировался с Роббом на центральную площадь, где Нед встречал Роберта. Зафиксировав парня, я вдумчиво объяснил, что есть люди, которых трогать нельзя. Робб пытался высвободиться, но веревок не было, цепи не было, а против телекинеза можно сопротивляться, если сам маг. Поставив пацана на колени, я отошел на пару метров и достал свою цепь. Взяв ее в руки, я сполна ощутил, как она ластится ко мне и, когда она раскалилась до красна, я размахнулся и нанес первый удар. Крик Робба мгновенно разнесся по всему Винтерфиллу, разбудив всех, включая Брана, маленького Рикона и старуху Нэн. Их лица я отчетливо видел в одном из окон. Чтобы не сломать психику мальцам, Я отправил в окно заклинание сна. Взволнованные Кейтлин и Нет выбежали во двор и уткнулись в барьер, который я выставил, дабы никто мне не мог помешать. 2. Одежда на Робби расползлась, оголив уже ничем не защищенную спину, на которой уже были красные рубцы. Не кровавые, огонь их мгновенно прижигает, но смотрелось жутко. «Архимаг, остановись!» Роб не знал, что творит. Плача, выкрикнула Кейтлин. 3. Роб взвыл так, что редкие вороны улетели отсюда подальше. Нет отчаянно пытался сохранить хладнокровие. 4. Шрамы от моей цепи скорее всего останутся на всю жизнь. Роб уже не орал, а хныкал от боли, что с него взять. Парню едва 16. Но за свои слова и поступки надо отвечать. Кейтлин надрывалась от крика и голыми руками пыталась пробиться к сыну. Прибежавшая стража тоже потерпела фиаско. 5. Роб дернулся и завис. Я аккуратно опустил его на землю и отменил барьер. Нет быстро понял, что его ничего не сдерживает и рванул к сыну. Стража Винтерфилла с ужасом смотрела на исполосованную спину младшего Старка. «Отнесите его в лазарет и еще раз объясните сыну всю неправоту его действий», — глухо сказал я Кейтлин и телепортировался к Джону, ориентируясь по связи учитель-ученик. Джон нагло дрых, а Доппель делал пассы над его головой. Приглядевшись магическим зрением, я понял. Доппель по просьбе Джона закладывает знания напрямую в шестое начало души, а во сне информация усваивается намного быстрее. Молодец ученик, догадался оптимизировать обучение. Доппель Барристон обдел и охранял сон ученика. Молодец. Также по докладу Доппеля Джон таки пробудил магическое зрение, от чего меня взяла гордость. Просканировав ауру ученика, я обнаружил, что он теперь сможет вместить в себя 4 простых заклинания, а по оттенку ауры его коньком будет анимагия и разум. Что логично, в общем-то, если вспомнить его беседу с Лютоволком. Растет ученик, а 8 лет через 20 смогу назвать его мастером. Оставив Джону денег, я телепортировался в Королевскую гавань. Мне надо бы забрать кости драконов, из них получится отличный жезл для Джона, ведь кости магического существа буквально купаются в мане, следовательно, прекрасно ее проводит. Сам он его пока сделать не сможет, навык не тот, поэтому я буду брать костей с запасом. Ведь лучший артефакт это тот, который сделаешь сам для себя, это основа артефакторики, делай как для себя. Подвалы Красного замка были довольно обширны и кишели крысами. Но парочка огненных волн, и от них остались лишь обугленные угольки. Какое счастье, что кости драконов Роберт выставил в одном зале. Иногда попадались целые скелеты, но, как правило, они были небольшими, максимум размером с крупную собаку. Самый маленький из драконов, вообще был чуть крупнее котенка. Такой дракон даже младенца поднять не смог бы, маленький груз еще возможно, но кого-то побольше вряд ли. Так вот, в тот день они почти все исчезли. Правда, пришлось зачаровывать пространственный карман отдельно, так как голова балериона черного ужаса просто так не желала уменьшаться, подозреваю, это из-за высокой насыщенности маны реликтового ящера. Представляю, как кто-нибудь захочет поглазеть на кости, а обнаружит большой толстый болт вместо величественных скелетов летающих ящеров. Представив эту картину, я немного похихикал смехом темного властелина. С учетом акустики в подвале, вышло более чем зловеще. Собрав все скелеты ящеров в одном месте, я сложил их в карман и вновь телепортировался, но на этот раз в центр города. Там, насколько я помню, располагался шикарный бордель для особо богатых. Там даже охрана была из золотых плащей. Те встрепенулись и достали оружие, но перебороть мой телекинез не могли, все же я в нем тренируюсь 6-й десяток лет. Потому выдернуть у них мечи оказалось легко. Убрав посох в пространственный карман, зачарованный специально под него, я, игнорируя возгласы стражи, открыл двери в дом платной любви. Навстречу мне вышел молодой парень лет 20 с жеманным лицом. Аура выдала, что он любит нетрадиционную любовь, но и обычной не гнушается. Бисексуал. Чуть скривившись от отвращения, я покинул сие гостеприимное заведение. Я переместился на стену в отдаленный уголок, где нет никого и ничего. Там я принялся медитировать, перегоняя энергию второго начала и дополнительно стимулируя седьмое, конвертируя ману в прану. Безумно полезное занятие, и никакого философского камня не надо. Достаточно иметь большой резерв маны и уметь перегонять его в прану, стимулируя второе начало. Хотя сама идея с камнем интересная, может, сделать на досуге. Выйдя из медитации, я вернулся в Королевскую гавань, прямиком на базарную площадь, которая кишела народом. Однако в толпе явно выделялись стражники, что суетились как муравьи. Они вылавливали бродяг и воришек и куда-то их тащили. По-моему, им самое место либо в тюрьме, либо в ночном дозоре. Там их хотя бы покормят. Но лучше, если бы их привлекали на работы, в столице. Сплошь польза. Труд заключенных относительно бесплатен, а в качестве пряника, пусть служит послабление к сроку заключения. Думаю, сами заключенные будут из кожи вон лезть, дабы заработать себе на хлеб с маслом. Обдумывая гипотетическое улучшение судебной системы наказания Вестероса, я летящей походкой вышел из на центральную улицу Королевской гавани, где количество золотых плащей и гвардии Ланнистеров на квадратный метр превышало все ожидания. В богатом паланкине, расположившемся в конце улицы, я заметил знакомую фигуру. Хе-хе, как бы я ее не узнал, сам же делал. Тирион Ланнистер. Он что-то говорил молодому парню с золотистыми волосами и в одеждах слуг. Терзаемый любопытством не скрываясь, я пошел в их сторону. Интересно же. Золотой плащ преградил мне дорогу. В чем дело? Невинно спрашиваю я, опершись на посох. Туда нельзя, четко продекламировал гвардеец. Почему? Также невинно спрашиваю. Потому что, ответил он, да, повезло мне нарваться на попугая. Тирион. Повысил я голос так, что услышали все в округе. Проваливай, пока цел, а то я лично вырежу тебе кишки, угрожающе понизил голос стражник, положив руку на рукоять меча. Горол. Послышался удивленный голос бывшего карлика. Миг спустя он сам выглянул из паланкина. Его счастливое лицо сияло так, будто ангела увидел, не меньше. «Вы знаете его, милорд?» — спросил другой стражник, доселе хранивший молчание. «Пропустить!» — сталью послышался голос Тириона. Стражник нехотя отодвинулся, кидая на меня подозрительные взгляды, будто подозревал, что я могу быть опасен для младшего Ланнистера. Он отчасти прав, только не для конкретного Ланнистера, а для целого континента, если я захочу. «Лансиль, ты можешь идти и помни, что тебе говорил», — холодно проговорил Тирион, выпуская молодого парня из паланкина. «Какими судьбами здесь, Архимаг?» Сразу накинулся он на меня с вопросами. «Подожди», — сказал я и активировал из посоха заклинание «Купол Тайн». «Теперь не подслушает». «Что это?» «Заклинание приватности». «Зачем?» «А ты можешь поручиться, что кто-нибудь из этой гвардии не сливает информацию на сторону?» «Нет», чуть подумав, ответил Тирион. «Ладно, к делу, что вообще сейчас происходит, а ты не знаешь?» «Тирион, еще вчера я был в Винтерфилле, о чем ты говоришь?» «Станис и Ренли Баратион претендуют на трон, и они созывают знамена и пойдут войной на столицу. Поэтому среди стражи такой переполох». Тирион кивнул. «И кого вы боитесь?» «Станиса, Ренли», скучающе спросил я. Ренли лишь ребенок, которому хочется поиграть в войну, но под его дланью большая часть гарнизона штормовых земель и практически вся мощь простора, а это сила, с которой совладать смогут немногие. К примеру, ваш отец, спросил я. Тирион кивнул. А Станис — это уже серьезно, продолжил Ланнистер, пусть его войск не очень много, он мастер над кораблями и отвечает за военный флот, а флотоводец из него ничуть не хуже, чем полководец. Ведь именно он смог разбить самих Грейджеев в море, что под силу далеко не каждому. Плюс на его сторону встала какая-то красная жрица. То есть вы хотите выстоять против объединенных сил штормовых земель и простора? Глупая затея. Если эти два брата объединят силы, то Королевская гавань может прекратить существование. Я уже написал отцу о помощи, но он пока не отвечает. Прискорбно. Я, кстати, слышал, что вас назначили десницей. Поздравляю. Это временно, пока отец не прибудет в столицу, чуть скис Тирион, потом я займу другое место, которое сочтет нужным отец. Кстати, он просил передать вам, что хотел бы познакомиться с кудесником, способным на невозможное, и передать благодарность от всего дома Ланнистер. Я заинтересован, пожалуй, стоит познакомиться с Тайвином. А где ваш брат Джейми? Я не видел его в Красном замке. Он много времени проводит с Таммином и Мерцеллой. Джоффри упивается властью, моя же задача ограничивать мелкого поганца, чтобы тот не наломал дров. Когда ваш отец прибывает в столицу, он пока не знает сам. Сейчас он занят укреплением своих земель от возможной агрессии северян, будто ему заняться нечем. с досадой высказал Тирион. А северяне тут каким боком? А вы не в курсе? Удивился Тирион. Вы же сказали, что недавно с Винтерфилла. Да, это так, но я не проявлял интереса к местным новостям. Так что там случилось? Север выбрал себе короля. Короля Севера. Им стал Роб Старк, а лорд Эддард отправился на стену, облачившись в черное. И твой отец думает, что со стороны Винтерфилла будет агрессия. Чушь какая-то. На месте северян я бы не об этом думал. Логично, отпил травяной настой Тирион, но мой отец не любит неожиданностей. Пусть на севере сейчас затишье, но, как говорил один мудрый мистер, хочешь мира, готовься к войне. Это да, автоматически ответил я. Что вы будете делать? Отпив из бокала, спросил Тирион. Пока не знаю, может, за стену смотаюсь. Я еще не был в этой части королевства, отмахнулся я. Не нарвитесь на грамкинов и снарков, улыбнулся Десница. Это пусть они мне не попадаются, шутливо ответил я, сам продумывая, как бы выловить хотя бы одного иного, для вивисекции. Попрощавшись с Тирионом, я телепортировался к стене, застав момент, как трое молодчиков мутузит одного толстяка в черных одеждах. Приглядевшись внимательней, обнаружил, что толстяк – Сэмрил Уттерли. Мысленно я ему посочувствовал, но помогать не стал. Тарли стонал и хныкал, просил прекратить издевательство, но его вопли только раззадоривали парней. Сам по себе он был неплохой человек, но слабохарактерный, пусть и со стержнем, а если он будет позволять бить себя дальше, то станет парией даже среди отбросов общества, то есть для почти всего нынешнего ночного дозора за исключением, может, нескольких человек, на которых этот дозор вообще держится. Мысленное усилие, и я преодолел гравитацию и ракетой начал подниматься к небесам. Прохладный воздух приятно холодил лицо, а когда я взлетел достаточно, чтобы перелететь через стену, я на минуту завис в воздухе, изрядно огорошив какого-то дозорного. Земли за стеной могли похвастать дикой северной красотой, несравнимой ни с чем другим. Виднеющиеся вдалеке горы, близко растущие леса, снежный покров и легкий снегопад создавали впечатление сурового края, где выживает только сильнейший. Истинная природа Вестероса. Активировав заклинание дальнего взора, я откровенно любовался открывшимся пейзажем. Мой взгляд даже нашел огромное чердриво с насыщенно красными листьями и маленькую девочку землистого цвета. Она собирала какие-то травы совсем рядом с входом в пещеру. «Дитя леса, так вот где вы собрались». Предельно четко представив место, я телепортировал. Появился я неудачно. Поскользнувшись на гладком камне, я упал вниз, прямиком в большой сугроб. Сверху на меня уставилось охреневшее лицо этой самой девочки. Как следует выматерившись от неудачи, я принялся за дело. «Волна огня», — тихо сказал я, и вокруг меня полыхнуло ало-багровым пламенем, в мгновение ока растопившим несколько метров снега в пар. Телекинезом я взлетел вверх и оказался рядом со входом в пещеру. Оттуда я увидел несколько пар нечеловеческих глаз. «Мы ждали не тебя», — глухо сказала одна из детей леса, что вышла вперед, закрыв собой остальных. «Видимо, это старшая над ними. А кого же?» Поинтересовался я, с любопытством разглядывая ауры. «Мальчика. Потомка первых людей», — просто ответила одна из детей леса. «Ну ладно, вы мне лучше скажите, где находятся ближайшие отсюда белые ходоки или иные, как вы их называете?» «Зачем тебе?» — спросила все та же девица. «Поймаю, препарирую, изучу, одним словом», — небрежно ответил я. Дети леса собрались в кружок и о чем-то начали беседу. Прислушавшись к их речи, я понял, что понять детей леса мне не светит, по крайней мере, пока я не выучу их язык или то, что зовется таковым. Их речь напоминала журчание ручья, шелест листьев, треск травы, дуновение ветра, что угодно, но не язык в привычном мне понимании, ни слов, ни букв, ни даже слогов, язык природы. «Следуй дальше на север, там их логово», — сказала одна из представителей детей леса, с грустью глядя на меня. «И на том спасибо», — ответил я и врубил огненную ауру, а то мороз начал крепчать, тем более близился вечер. Взлетев над огромным чердривом, я посмотрел на его могучий, как у столетнего дуба, ствол и неспешно полетел на север за предметом для исследований. Чем дальше я летел, тем сильнее солнце клонилось к закату, а холод становился все крепче и крепче, но моя аура пироманта вполне справлялась с морозом. Ветер слегка свистел в моих ушах, а облака на небе постепенно уходили, оставляя чистый небосвод. Внезапно мое внимание привлекла одинокая фигура на коне, неспешно бредущая в схожем со мной направлении. Со спины были видны лишь почти белые, как у Дейенерис, волосы. В руке наездник держал какой-то сверток, из которого разносилось рыдание младенца. Активировав чары дальнего взора, я ужаснулся. Ребенок был почти голый, а ткань, в которую он был завернут, постепенно леденела. Как у мелкого оставались силы орать, я не знаю. «Эй ты!» — окликнул седока. На открытом месте мой голос прозвучал раскатом грома. В округе я не видел ничего подходящего для привала или ночлега. Голая снежная пустошь. Лишь вдалеке я увидел какие-то горы, но до них несколько часов ходу на коне. Всадник замер как вкопанный и медленно повернулся ко мне. Блеск. Я нашел того, кого искал. Белый ходок, а это был именно он, представлял собой человека с белыми волосами до плеч и голубоватой кожей, покрытой паутиной морщин, как у столетнего старца. Белые глаза засверкали в тени наступающего вечера, завершали чудный образ прозрачный, словно сосулька, меч и странная броня, сделанная из странного металла. Аурным зрением я увидел, что металл обрабатывали с помощью магии, а если точнее, криомантии. Аура иного показывала, что у него почти неактивно второе начало души, иначе говоря, он очень близок к нежити или уже ей стал. Ребенок надрывался, что было сил, и мне было понятно, что еще час-полтора, и мелкий загнется от холода окончательно. «Ты понимаешь меня?» — спросил я на общем языке семи королевств. Иной глядел безразличным взглядом на меня. Конь иного, кстати, был полностью мертвым, что подтверждала аура и обглоданная до костей голова. Затем он положил ребенка в снег и ринулся на меня, на ходу вытаскивая свой меч. Слегка офигев от расклада, я телекинезом парализовал иного и его лошадь заодно. Сам же тем же телекинезом подхватил ребенка и перенес к себе. Ребенок был практически синий от холода и лишь хрипел. Пацан отчаянно цеплялся за жизнь. По ауре я видел, что мелкий был очень голоден. Мне стало жутко жаль малыша, поэтому я усыпил мальчика и влил в него праны, сколько смог. Малый мгновенно порозовел и перестал напоминать замерзающий труп. Также я обернул его в стазис и заставил зависнуть в паре метров над землей, параллельно накинув на него заклинание огненной ауры, дабы защитить от холода. Белый ходок смотрел на сие действие с выраженным безразличием. В ауре тоже не было ничего примечательного, будто он не испытывает эмоций. Вообще никаких. Пришло время экспериментов. Коня иного я сжег до кучки пепла, а сам телепортировал себя, малыша и иного в красную пустошь, где мне будет удобнее всего. Горячий песок приятно теплил кожу, а встающее с востока солнце добавило мне оптимизма. Иной смог освободиться от пут телекинеза, надоело держать, поэтому отпустил и оглядывался вокруг, стремясь узнать, куда попал. Без вариантов. Тут тебе не земли за стеной. Это вообще другой континент, скучающе поведал я. Аура иного даже не дернулась. Это было странно. Белый ходок снова взял в руки меч и побежал на меня, стремясь превратить в кучку разрубленного мяса. Телекинезом я снова его обезоружил, только на этот раз клинок выбросил подальше. Потом изучу это оружие. Оставшись с голыми руками, белый ходок недолго думал и ринулся в рукопашную. Снова схватив его телекинезом, я вырастил прямо из земли стол и хорошенько зафиксировал на нем иного. Тот пытался дергаться, но увы. От него тянуло могильным холодом, и это несмотря на плюс 28 градусов по Цельсию. Тщательно изучив его тело и ауру, я увидел массу любопытного. Начнем с того, что внутри тела иного очень маленькие кости, как у ребенка, будто кто-то нарастил лед на маленьком ребенке и направил на убийство людей и поднятие трупов в виде зомби, искусственно усилив ноус, а это явно колдовство, причем мерзкое и отвратительное. Меня обуяла ярость. Как так? Использовать едва родившихся детей в ритуалах, даже колдуны-шумеры не всегда решались на подобные шаги, потому как детоубийство сказывалось на ауре очень большим пятном. Сгною ледышку. Стоит сказать, что крови у иного не было, только лед. И я его расплавил без всякого сожаления. Тупо накрыл его огненной аурой и растопил. Когда я закончил это, пришлось полюбоваться на маленький труп новорожденного ребенка. Искусственно потушив ярость в душе, я телепортировался вместе с живым ребенком в кварт и отдал мелкого первой же дотракирке с четким наказом покормить и позаботиться. Для пущей уверенности я позвал Смауга и велел стеречь малыша. Мало ли что.